Глава первая. Стас Гробовский терпеть не мог случайных встреч со своими начальниками или бывшими преподавателями. Хуже всего было сталкиваться с ними в метро или автобусе. Из замкнутого пространства некуда деться, и приходится из вежливости вести светские разговоры, зная, что начальник тоже тяготится пустой болтовнёй. Поэтому, увидев, что в маршрутку входит его новая заведующая Зоя Ивановна, Стас постарался сделаться невидимкой и закрыл глаза, притворяясь спящим. Однако спутница Зои Ивановны так понравилась молодому человеку, что он то и дело поглядывал на нее из-под ресниц. Это была высокая женщина, лет 30, одетая с той беспомощной самобытностью, что отличает вдохновенных учительниц литературы и непризнанных художниц. Но не дикое нагромождение деревянных бус и браслетов, которых, если сжечь, хватило бы для небольшого барбекю, ни бесформенная юбка с кофтой, ни грубые ботинки, ни ультракороткая стрижка не могли убить спокойного очарования этой женщины. Ее лицо не отличалось поразительной красотой, но высокие скулы, большие серые глаза и широкий рот с нежными губами почему-то притягивали к себе взгляд Гробовского. Все места были заняты. Незнакомка прошла в конец маршрутки и взялась за вертикальную стойку. На поворотах машину кидала из стороны в сторону, и чтобы удержаться на ногах, женщине приходилось совершать сложные пируэты, держась за стойку обеими руками. Стас залюбовался пластикой ее сильного тела и забыл, что нужно прятаться от Зои Ивановны. Но тут заведующая напомнила о себе так, что вздрогнул весь автобус. «Что?» услышал Стас хорошо знакомый голос. «Может, к тебе еще со своим бензином приходить? Это не мои проблемы, что у тебя нет сдачи». После такого громогласного выступления притворяться, что Стас не замечает Зою Ивановну, было уже глупо. «Никуда мы не выйдем, еще чего. Поумнее что-нибудь придумай». Стас, делая вид, будто только что проснулся, поднялся со своего места и направился разнимать Зою Ивановну и кондукторшу. «Здравствуйте», — сказал он вежливо, — «одолжить вам мелочный билет». «Отвали, Стасик, это не твоя проблема». Немного людей на свете могли сопротивляться натиску Зои Ивановны, но кондукторша оказалась из их числа. «Или платите», — настаивала она, — «или идите пешком». «Два билета, пожалуйста». Стас подал кондукторше полтинник. «Подлизываешься?» — спросила Зоя дружелюбно. «Любаша, позвони мне завтра. Напомни, чтобы я вернула ему 50 рублей». Стасу очень понравилось, что женщину зовут Любой. «Да что вы, Зоя Ивановна», — сказал он, жадно разглядывая Любу. «Вы не разбогатеете, а я не обеднею». «О, погодите-ка», — произнесла Люба. Ее голос тоже очень понравился Стасу. «У меня, кажется, есть немного мелких денег». «Прекрати! Пока ты их найдешь, мы три раза успеем вокруг экватора объехать, а нам выходить на следующий». «Большое спасибо, молодой человек. Если бы не ваша помощь, нас бы с позором высадили, а эти маршрутки так редко ходят». Стасу стоило большого усилия убедить себя, что теплая Любина улыбка на прощание – всего лишь дань вежливости, а не знак особого расположения к нему. Пока маршрутка стояла на светофоре, Стас видел в окно, как женщины о чем-то спорили возле газетного киоска. Чуть сутулая, но в то же время подтянутая Люба осанкой напоминала волейболистку перед подачей мяча. Рядом с ней низкорослая, тощая Зоя Ивановна оказалась еще меньше. Стас задумался, что может связывать столь милую женщину с таким карманным волкодавом, каким была его начальница. Распределиться анестезиологом в отделение сосудистой хирургии, где властвовала Зоя Ивановна, считалось большим горем. Каждый год эту брешь затыкали самыми молодыми, беззащитными аспирантами, и при первой же возможности те сбегали оттуда с криками ужаса. За Стаса заступиться было некому. Несмотря на звучную фамилию, аристократическую легкость фигуры, подбородок, который учительница истории определяла как «виндзорский», и очки в тонкой золотой оправе, происхождение он имел самое незамысловатое. Мама – воспитательница и папа – слесарь, помогали ему только продуктовыми посылками из дома. Зоя Ивановна, маленькая ухоженная женщина лет 40, пыталась компенсировать недостаток роста высокой пышной прической и обувью на шпильках. Из-под ее белоснежного халата всегда выглядывала элегантная кружевная блузка с воротничком, непременно заколотым камеей. Впрочем, образ тургеневской девушки бальзаковского возраста рассыпался в прах, стоило только Зое Ивановне открыть рот. То и дело в клинике слышалось безапелляционное «не надо со мной спорить». Есть два мнения – мое и неправильное. В общем, Зоя Ивановна, будучи женщиной и гражданским лицом, по части армейских замашек считалась военно-медицинской академией безусловным лидером. Когда Стас пришел к ней представляться, приняли его мрачновато. «Садись!» Зоя Ивановна протянула руку, куда он поспешил вложить свое личное дело. «Я ваш новый анестезиолог, аспирант второго года Гробовский», — представился Стас. Зоя Ивановна хмыкнула. «Надо же! Многообещающая фамилия для доктора. Тебе бы лучше в похоронный бизнес идти. И реклама готова. Гробы от Гробовского». «Я не через О, а через А», — обиделся Стас. «Лишь бы не через Ж. Ты хоть интубировать умеешь, прелестное дитя?» Примечание. Интубировать. Вводить в трахею специальную интубационную трубку для проведения искусственной вентиляции легких. Конец примечания. «Естественно, я с третьего курса самостоятельно наркозы даю». Зоя Ивановна посмотрела на Гробовского с жалостью. «Операции у меня большие и сложные. Твоя задача — удерживать гемодинамику, причем молча. Всякие лирические отступления о том, как это выглядит на молекулярном уровне, и о том, как я не права, лучше сразу засовывай себе сам знаешь куда». «Эпидуральной анестезией владеешь?» «Да, конечно». «Тогда вот тебе история болезни. Завтра делаем бедренно-подколенный шунт. Иди, смотри больного». Стас блестяще справился с первой анестезией и заслужил от Зои Ивановны одобрительную хмылку. «Но в медицине, как в картах, новичкам везет». Все ошибки и оплошности у Стаса оказались еще впереди, тем более, что Зоя Ивановна брала на себя очень сложные случаи. Зачастую она оперировала больных, от которых отказались другие хирурги. Несмотря на Зоины диктаторские замашки, Стасу нравилось работать в ее отделении, а сложные операции представляли собой прекрасный материал для будущей диссертации. А теперь еще выяснилось, что Зоя Ивановна имеет таких сексапильных подружек. Стас зажмурился и представил себе Любу. Это было необыкновенно приятно и радостно. Он вспомнил кисти ее рук, которые успел разглядеть, узкие, с длинными пальцами и безупречным маникюром. Да и вся она, несмотря на несуразные одежды, была очень ухоженной, холеной. Гробовский любил следящих за собой нарядных людей и инстинктивно доверял им, хотя многие почитают их за эгоистов. В любых обстоятельствах он предпочитал иметь дело со щеголем, а не с безвкусной неряхой, хоть женского, хоть мужского пола. Ведь если человек за собой не ухаживает, значит, он себя не любит, а мы редко относимся к ближним лучше, чем к себе самому. Он поймал себя на том, что изобретает способ как-нибудь устроить, чтобы Зоя Ивановна познакомила его с Любой. «Может быть, Люба навестит ее на работе?» А Стас на правах самого молодого сотрудника подаст им чай. Бред. Или чистосердечно признаться Зое, что ему понравилась ее спутница. Начальница обзовет его похотливым бабуином, и это максимум, на что он может рассчитывать. «Да у меня же есть девушка», — вспомнил Стас, в последний момент выскакивая из маршрутки на нужной остановке. «Практически невеста». Зажав в зубах сигарету, Гробовский углубился в безликое нагромождение панельных домов. Скоро он будет жить здесь, ходить в эту двухэтажную стекляшку за молоком и хлебом и, бог даст, катать коляску по пыльным ущельям дворов, размышляя о том, как бы прокормить семью. И никакие Любы не потревожат его воображение. Поступив в аспирантуру, он сразу обратил внимание на Варю, клинического ординатора кафедры. Маленькая, хрупкая, широко распахнутыми серыми глазами и аккуратным носиком, она была очень застенчива, еле слышно докладывала о состоянии больных на профессорских обходах, и эта робость привлекла Стаса даже больше, чем Варина несомненная красота. Он несколько раз проводил девушку домой, потом повел в кино, и завязался спокойный роман, который, как подразумевали оба, должен был закончиться свадьбой. Варя оказалась ласковой и домовитой. Кроме того, у нее была своя квартира, доставшаяся от бабушки и папа, проректор мединститута, готовый принять Стаса в семью и способствовать его карьере. Собственно, жениться можно было хоть завтра. Вариной верности и любви Стас не сомневался. Кроме прекрасной спутницы жизни, он получал еще и жилье, и перспективы служебного роста. Но что-то удерживало его от того, чтобы пойти с Варей в ЗАГС. Какие-то туманные идеи типа «куда спешить, раз этим все равно кончится». «Может быть, она слишком хороша для меня», — думал иногда Стас, — «а я боюсь начать правильную жизнь». Варины родители пока не разрешали ей переселиться в бабушкину квартиру. Приходилось коротать вечера за семейными чаепитиями, уплетая пироги, которыми славилась Варина мать, и поддерживая светские разговоры с отцом, Стас никак не мог отделаться от мысли, что играет в спектакле под названием «Будущее Станислава Гробовского». Роли в нем были хорошо прописаны и распределены. Преуспевающий отец, самозабвенный деятель науки и прекрасный семьянин, домовитая мать, преданная жена, которая опекает дочь с любовной снисходительностью. Понимая, что Варе нужно получить образование, мать взяла на себя все хлопоты по дому, но при этом не забыла обучить дочь грамотному ведению хозяйства. И он, зять, молодой человек из простой семьи, но перспективный. Если он будет относиться к членам своей новой семьи с уважением и любовью, ему ответят тем же. Его полюбят, если он будет играть роль убедительно. В конце концов, в образах тестя и тещи присутствует понимание молодых. Тесть, тонко улыбаясь, даже позволяет им время от времени уединяться в бабушкиной квартире. И почему он, Стас, тянет? Ведь ему предлагают сыграть лучшую роль, которую человек может получить в жизни. Роль честного, доброго и порядочного человека. Почему вместо того, чтобы стремиться к счастью, он пытается увернуться от него? Почему чувствует себя тигром, которого загоняют в клетку, пусть даже в роли загонщиков выступают его собственная любовь и самые лучшие побуждения его натуры? Может быть, потому что знает? Никто из этих троих искренне расположенных к нему людей не примет его любым. Стоит ему оступиться, его моментально вышвырнут вон. «А зачем тебе оступаться, Стасик? Разве ты не хотел всегда быть хорошим? Разве не для этого искал такую хорошую девушку, как Варя?» «А Люба? Господи, в мире бродит миллион красивых женщин, если по каждой вздыхать, то с ума можно сойти». В Варином доме его ждали. И эта естественная и добрая приязнь заставляла забыть все сомнения. Но вскоре эти мысли снова нахлынули. Чтобы отогнать их, Стас вышел на лестницу покурить, выслушав вдогонку несколько добродушных критических замечаний от Вариного папы. Он, кажется, не сомневался, что отучит жениха от дочери от этой пагубной привычки. «Ну и хорошо, ну и пусть отучит», — подумал Стас мрачно. «Здесь мне плохого не пожелают, да и самому мне пора, как говорится, остепеняться. Вот сейчас докурю и сделаю предложение». Он с силой раздавил окурок о дно пепельницы и собрался навстречу светлому будущему. Но тут в кармане затрясся мобильный телефон. «Слушаю вас», — вежливо сказал Гробовский и услышал напористый голос Зои Ивановны. Не хотелось признаваться, но Стас обрадовался звонку, как утопающий радуется руке, схватившей его за волосы и тянущей на поверхность. «Чем занимаешься?» «Чай пью, Зоя Ивановна». «Подъехать в клинику можешь?» «Разумеется. А что случилось?» «Да вот хочу тебе 50 рублей вернуть, пока не забыла». «Что вы, не тревожьтесь». «Выключи дебила», — посоветовала начальница. «Если серьезно, нужна твоя помощь. Тут наркомана надо оперировать, сам понимаешь. Наверняка у него весь букет спидов и гепатитов. А у меня дежурный анестезиолог беременный, то есть это женщина, конечно. Зачем ты уточнила, Зоя Ивановна, выручишь?» «Само собой. Там время терпит. Мне минут 30 надо, чтобы доехать». Зоя Ивановна фыркнула. «Не доживет, ему же хуже. Я его на иглу не сажала». Стас быстренько переобулся и побежал ловить такси. Срочный вызов на работу был принят с пониманием. Варя ласково расцеловала его на дорожку, а мама в мгновение ока собрала пакет пирожков и плюшек. Стас хотел взять Варю с собой, она ведь тоже анестезиолог, и для родителей оправдание, что она едет повышать свое профессиональное мастерство. Это казалось бы вполне убедительным. Она бы подождала Стаса в комнате дежурных врачей, а потом можно было бы заняться любовью, выцыганив у дежурной медсестры ключ от отдельной палаты. Но Варя лукаво заметила, что не является трудоголиком и не собирается создавать себе в глазах начальства имидж фанатки анестезиологии. Очевидно, она намекала, что в замужестве будет ставить интересы семьи выше собственных карьерных интересов. Но Стас все равно обиделся. Белые питерские ночи еще не наступили. Пока шло семейное чаепитие, осененное уютным светом зеленой лампы, низко свисающей с кухонного потолка, на улице стемнело. Так что Стас вышел из подъезда под свет фонарей, он избрал короткий путь через начатую в незапамятные времена и заброшенную стройку. Форсировав несколько заборов и канав, Стас оказался на проспекте и энергично замахал рукой, приманивая такси. Мимоходом увидел свое отражение в витрине магазина. Щуплый молодой человек в джинсиках и с рюкзачком за спиной. Прохожие равнодушно скользят по нему взглядом, не принимая всерьез. «Однако», — подумал Стас о себе в третьем лице, — «бывают моменты, когда от этого молодого человека зависит чужая жизнь, когда только его четкие, осмысленные действия могут спасти больного». «Блин, неужели это я? Неужели это меня вызывают на работу, потому что нуждаются в моей помощи? Неужели я из ученика превращаюсь в самостоятельного доктора? Господи, страшно-то как!» Таксист назвал немыслимую цену, но Стас не стал торговаться, только попросил доставить его на место как можно скорее. Наркомана ему было ни чуточку не жаль, но Зою Ивановну подводить не хотелось. Если пациент умрет, у нее могут возникнуть проблемы. Почему не взяла сразу в операционную? Никакие оправдания, что она не хотела подвергать риску заражения беременную женщину, не будут приняты в расчет. Оживленный проспект казался ущельем среди огромных длинных домов. Окна в них понемногу гасли. Было поздно. Люди ложились спать. «Интересно», — подумал Стас, — «что делает сейчас Люба? Может быть, удастся как-нибудь вскользь расспросить о ней у Зои Ивановны?» Он вошел в приемный покой и собрался позвонить Зое Ивановне, сообщить, что прибыл и готов работать, но услышал ее зычный голос из смотрового кабинета. Стас заглянул. «Так и есть. Начальница со свойственным ей гуманизмом принимает больного». «В поликлинику завтра с утра», — безмятежно говорила она. «И вы не окажете нам помощь?» Горячилась молодая пронзительно белокурая женщина с тонким злым ртом, которому помадой была придана форма бантика. «Нет». «Но Конституция Российской Федерации...» «Засуньте ее себе, знаете, куда?» Стас вздрогнул. «Не только не оказание помощи, но и...» «Подрывные речи, «Ну, дает Зоя». «Вы пришли без документов, без страхового полиса в первом часу ночи туда, где лечат угрожающие жизни состояние. Поверьте, вашей жизни ничто не угрожает. Со своим панарицием, гнойным воспалением, вы прекрасно доживете до утра, когда откроется поликлиника. Но там огромные очереди. Из таких же людей, как вы. И даже из лучших, потому что у вас полиса нет. Но мы имеем право на оказание медицинской помощи». «Право имеете. А меня поиметь вам не удастся. Если хотите, чтобы я вам вскрыла панарицей здесь и сейчас, то это будет с моей стороны личная услуга, которая должна быть соответствующим образом оплачена по ночному тарифу». «Вот что, женщина, я законы знаю. Не надо у меня деньги вымогать». «Не надо, так не надо», — миролюбиво согласилась Зоя Ивановна. «Ничего себе отношение у вас. А если нам голову проломят, тоже скажете, что у нас полиса нет? Когда проломят, тогда и поговорим». «Учтите, я этого так не оставлю. Правильно про вас говорят, что все врачи – взяточники и убийцы». Под руку с молодым человеком, который во время препирательств бессловесно сидел в углу, женщина выскочила из кабинета. «Я здесь, Зоя Ивановна», — сказал Стас, дождавшись, пока начальница отведет душу с помощью серии крепких выражений. «Еле доехал. На Кубинской чуть в пробку не попали». Начальница остановила его нетерпеливым жестом. «Хватит. Я шел всю ночь на лыжах из Сибири». Видно, Зое не удалось полностью выпустить пары, и по инерции она говорила агрессивно. «Прибыло и ладно». Они вышли в коридор, ведущий к операционному блоку. По ночам там никто не ходил, и, пользуясь этим, Стас достал парламент. Зоя Ивановна на ходу затянулась, по-мужски держа сигарету большим и указательным пальцами, и немного подобрела. «Молодец, что выручил. Не хотелось мне Людку подставлять. Она, честно тебе скажу, не особо аккуратная, легко уколоться может. Потом она одна сегодня дежурит, а реанимации полным-полна». «Сам понимаешь, вечер, воскресенье, с пятницы люди гудят, как трансформаторные будки, а на третий день извольте, или панкреатит, или белая горячка. Зайдешь после операции, посмотришь, лежат, трясутся все. Я говорю, ты, Людка, осторожно, не дай бог они у тебя в резонанс войдут, так потолок обрушится». Они вошли в оперблок. Стас за дверцей шкафа переоделся в одноразовый бумажный костюм и дежурные тапочки. Больной, как доложила сестра, уже лежал на операционном столе. «Что делать, извольте, Зоя Ивановна?» — спросил Стас нарочито под обострастной интонацией. Недавно начмед, уставший от потока жалоб, заявил на общебольничной конференции, что врачи есть обслуга вроде официантов и обязаны всеми силами угождать клиентам. Теперь доктора не уставали напоминать друг другу, кем они являются на самом деле. «Там вообще дело серьезное. Тупая травма живота. УЗИ сделали. Свободная жидкость в брюшной полости. Скорее всего, селезенка повреждена. Но сам понимаешь, все может быть. А тут эта дура со своим панарицием. Ух, Зоя Ивановна, вскрыли бы, и время бы, и нервы сэкономили». «Стасик, тебе понятие «честь мундира» знакомо? Или хотя бы демпинг? Если мы все будем такими пугливыми, то придется ночи напролет оказывать амбулаторную помощь населению, не желающему сидеть в очередях». Стас поздоровался с анестезисткой. Сегодня дежурила серьезная девушка Алиса, которая работала быстро и четко и никогда не кокетничала. Она была некрасивой и, хуже того, знала о своей непривлекательности, не делая никаких попыток бороться с ней. Стасу часто выпадало с ней работать, он ценил надежность, расторопность и спокойствие девушки и иногда прикидывал, что было бы, если бы она скинула парочку килограммов, эффектно причесалась и надела туфли на каблучках вместо удобных старушечьих сабо. Но Алиса, видно, решила, что ее битва за красоту обречена на провал, а значит, не стоит и начинать. Пожалуй, именно это унылое пораженчество, а вовсе не толстая попа и монгольская физиономия, заставило Стаса вычеркнуть Алису из своего списка кандидаток в жены. Он подошел к больному и бегло осмотрел. На теле несомненные признаки многолетней привычки к наркотикам. Уколоть вену можно даже не пытаться. Стас надел манжетку для измерения давления и прицепил электроды кардиомонитора. Гемодинамика пока стабильная, значит, допустимо слегка придушить пациента психотропными препаратами, чтобы не дергался, пока Стас будет ставить ему подключичный катетер. Ведь от наркомана можно ждать чего угодно. Такие ребята не желают терпеть боль даже ради собственного здоровья. Бывало, доктора получали от них и кулаком в ребра, и пяткой по голове. Этот, конечно, привязан, но все равно может начать ерзать. Стас вместо центральной вены попадет иглой в артерию или в легкое. Зачем лишние проблемы? Сделай ему реланиум с дроперидолом и готовь набор для подключички, сказал он Алисе. 5 минут, Зоя Ивановна. Доступ к вене обеспечу, интубирую и можно будет начинать. Зоя Ивановна кивнула, подошла к пациенту и заявила. Значит так. «Доктор специально приехал из дома, чтобы тебя вылечить. Он будет делать то, что нужно, и не вздумай сопротивляться. Не хватало еще, чтобы он твоей спидозной кровью укололся. Только дрыгнись, и я тебя снимаю со стола, понял? Поедешь в палату помирать от внутреннего кровотечения, это я тебе обещаю. Ты же в курсе, что мы врачи-убийцы? Телек смотришь, наверное, и газеты читаешь». «Зоя Ивановна, идите мойтесь, он будет хорошо себя вести». Гробовский попал в подключичную вену с первого укола быстрее и легче, чем это обычно ему удавалось. Установил катетер, быстро подключил систему для инфузии. Алиса тут же набрала миорелаксанты, которые блокируют передачу нервного импульса на мышцы, делая невозможным их сокращение, и подала включенный ларингоскоп. «Как хорошо работать с помощницей, которая понимает каждое твое движение». Стас вспомнил, что Варя несколько раз ругала Алису. «Интересно, за что? Чем могла ей не угодить такая компетентная сестра?» Стас не только любил Варю как будущую жену, но и уважал ее как анестезиолога. Тем не менее на ум пришла поговорка про плохого танцора. Как только он закрепил интубационную трубку и подсоединил аппарат искусственной вентиляции легких, вошла Зоя Ивановна, держа обработанные руки на отлете. В узких штанишках и рубашке с глубоким треугольным вырезом она выглядела очень аппетитно, тем более что маска скрывала лицо с выражением «довольного жизнью бультерьера». «Врачи-убийцы! Ха! Самое горькое, что эта идиотка не сама додумалась, а в СМИ поднабралась». На каждом углу слышно это крылатое выражение. Впору на халате череп с костями рисовать и крестики за каждого погубленного больного, как во время войны на истребителях за сбитые самолеты. Тут в операционную вбежал профессор Колдунов. Стас не был знаком с ним лично, но много о нем слышал и заочно уважал профессора за редкую работоспособность. «Я же тебя просила мне кого-нибудь из молодых прислать, крючки подержать. Что ж ты сам-то? А кого я пошлю на наркомана? Не дай бог, у него гепатит С. А СПИД тебя не пугает? Ну, СПИД еще туда-сюда, а гепатит С, вот где засада. Заболеешь, сразу хоп, цирроз, и водки больше не попьешь. Ну да». Усмехнулась под маской Зоя. «Действительно, СПИД просто пустячок, подумаешь, сгниешь заживо, зато пьяные довольны». «Ладно, Ян, мы с тобой свою отпили, отгуляли, чего нам бояться? Как там у Высоцкого? В прорыв идут штрафные батальоны. У тебя крючки держать, корона не свалится? Или хочешь сам делать? Давай лучше ты», — предложил Колдунов. «Я хирург вдохновенный, можно сказать, резкий, увлекусь и не дай бог уколю тебя, а ты девушка аккуратная». Зоя взяла скальпель и обратилась к анестезиологу. «Можно?» «Можно», — ответил Стас солидно. Алиса, отметь начало операции. И риск анестезии 3 запиши. Одним скупым движением Зоя Ивановна рассекла кожу и подкожную клетчатку и занялась остановкой кровотечения. «Слушай, Стасик, я сколько лет работаю, так и не знаю. По каким параметрам вы риск определяете?» «Так по хирургу, Зоя Ивановна. Хороший хирург – маленький риск. А если профессор Максимов, например, изволит оперировать, то ого-го какой!» «Так, это что там за наглое молодое дарование?» – весело гаркнул Колдунов. «Два профессора оперируют, а он еще язык не проглотил от уважения, непорядок». «Это мой подчиненный», — весело сообщила Зоя Ивановна. «И гнобить его могу только я, ясно тебе? Возьми кохер, я брюшину вскрываю». «Как скажешь». Стас проверил артериальное давление. «Сейчас хирурги начнут ревизию, сдернут тромбы с поврежденного сосуда, кровотечение возобновится, и больной завалит гемодинамику». Он достал из шкафа препарат полиглюкин и выложил из коробки ампулы с гормонами. Конечно, если он упустит пациента-наркомана, никто не будет особенно переживать, но облажаться сразу перед двумя профессорами не хотелось. «Селезенка, разрыв капсулы печени, разрыв брыжейки», — сказала Зоя. «Полный набор. План такой. Спленэктомия, то есть удаление селезенки. Ушивание дефектов. Расслабь нам больного, Стасик». «А что, напряжен?» Гробовский расстроился. Он старался давать безупречные наркозы и тщательно следил за тонусом брюшной стенки, зная, что его повышение мешает хирургам. «Да нет. Релаксация хорошая». Колдунов подвигал крючком. «Но ты сделай нам максимум, пока мы селезенку не достанем». Через 2 минуты селезенка была уже в тазу. Самый опасный этап позади. Стас облегченно вздохнул. В принципе, можно было выйти покурить, но он решил не оставлять товарищей. «Стараешься, как дура. Рискуешь заразиться, и все ради того, чтобы этот обормот через месяц сдох от передоза», — ворчала Зоя Ивановна. «На самом деле, расстреливать таких надо». «Ладно тебе», — вздохнул Ян Александрович. «Что ладно? Не цацкаться с ними, а к стенке ставить. Хочешь колоться? Изволь жить в специальной резервации, где тебе будут давать наркоты, сколько тебе нужно. Кормить будут, одевать. Но если ты на воле попробуешь уколоться, сразу расстрел. Вот тебе, пожалуйста, и свободный выбор, о котором так долго говорили большевики. Или нормально живешь на воле, или наркоманишь за решеткой». Колдунов неуловимым движением рук завязал шов, которым Зоя Ивановна прошила разрыв печени. «Забавная ситуация», — хмыкнул он. «Человек, убежденный, что наркоманов надо расстреливать пачками, по ночам спасает им жизнь. Абстрактные гуманисты и борцы за права человека мирно спят дома и вообще в глаза не видели ни одного наркомана. Поверь мне, как только абстрактный гуманист проведет денек в нашем приемном отделении, он тут же станет конкретным человеконенавистником. И наоборот, если я вдруг получу возможность подписывать смертные приговоры, у меня сразу проснется совесть. Так в природе сохраняется равновесие добра и зла. Стас, мы уходим из брюшной полости. Как там у вас дела? Не поранились?» «Нет, Зоя Ивановна». «Хорошо. Отметь в протоколе, что ни одно животное не пострадало». «Прелестный наркоз, молодой человек», — улыбнулся Стасу Колдунов, сняв маску. «И это вы еще не старались, верно?» Профессор подружески помог переложить больного с операционного стола на каталку, а когда Стас собрался ехать в реанимацию, придержал его за локоть. «Сдашь больного и поднимайся ко мне». За рюмкой коньяку и сигаретой Стас так и эдак пытался вклиниться в разговор Колдунова с Зоей Ивановной и непринужденно выспросить насчет Любы, но подходящего момента не представилось. А через 15 минут Зою вызвали в приемное. Колдунов тоже поднялся, дал Стасу запасную бритву и вызвал постовую сестру, которая устроила его в помещении кафедрального музея на скользком кожаном диване прямо под бюстом Пирогова. Стасу даже неловко было оказаться объектом такой пристальной заботы. Засыпая, он подумал, как здорово было бы заняться любовью в такой академической атмосфере, под строгими взглядами корифеев медицины, портреты которых были тесно развешаны по стенам. Если бы только Варя поехала с ним. Сейчас бы они весело возились на холодной коже старинного дивана, и он бы даже не вспомнил о Любе. Люба собралась к своему редактору. Они виделись редко, в основном общались по электронной почте, и Люба знала, если Владимир Федорович вызывает ее к себе, это предвещает хорошую головомойку. Как могла, она оттягивала встречу, ссылалась на большую занятость, предлагала исправить текст, пусть Владимир Федорович вышлет ей замечание. Но он был непреклонен. И Люба, нарядившись получше, чтобы совсем не упасть духом после редакторского разноса, поехала к нему домой. Владимир Федорович был типичным гуманитарным мужчиной устаревшего образца. Невысокий, худощавый, но слегка обмякший субъект чуть за 60, с небрежной седой бородой. В одежде он предпочитал свободные фланелевые брюки и вязаные кофты, под которые, впрочем, неизменно поддевал сорочки с галстуком. Но Люба с легкостью могла представить, как молодые, полные огня годы, ее редактор чешет на работу в кедах, джинсах фабрики «Салют» и ковбойке с реющей по ветру бородой. Он жил на последнем этаже, скорее даже в мансарде, старого дома на Садовой. В квартире царил тот симпатичный беспорядок, который бывает у интеллигентов, живущих напряженной духовной жизнью. Все стены, даже в коридоре, были заставлены стеллажами с книгами. Владимир Федорович как-то сказал Любе, что его жена время от времени пытается систематизировать словари, справочники, художественную и научную литературу, однако тома быстро перемешиваются снова. Любин редактор был литературоведом, но, будучи обремененным семьей и многочисленными внуками, вышел на пенсию после многих лет работы в университете и стал трудиться на плодородной ниве массовой культуры, превратившись в нечто вроде литературного доктора Джекила и мистера Хайда в одном лице. Днем он мирно занимался сентиментальными любовными романами и сценариями, а вечером, выходя в интернет, запускал туда едкие статьи, где подвергал массовую культуру убийственной критике, особенно от него доставалось сентиментальному жанру. Люба тяжело вздохнула. Было всего половина третьего, но она не сомневалась, что, несмотря на неурочный час, ей придется иметь дело с темной, мистер Хайдовской стороной его натуры. Однако, вопреки ожиданиям, Владимир Федорович встретил ее доброжелательно. «Заходи, заходи, голубушка», — хлопотливо сказал он, — «сейчас чайку попьем». Они прошли в большую, в два окна кухню, где не так давно редактор поставил красивые итальянские шкафчики. Любе очень нравились плетеные дверцы, рядом с ними даже старенькая эмалированная плита смотрелась прилично. Владимир Федорович достал большие глиняные кружки, наложил абрикосовое варенье в хрустальную вазочку на длинной тонкой ноге, нарезал на одной доске батон и лимончик и вытащил из холодильника фаянсовую масленку в форме тыквы. Довершили разномастную сервировку ложки старинного серебра с вензелями на черенках. Люба спохватилась и достала из сумочки плитку горького шоколада, весьма любимого Владимиром Федоровичем. Не чинясь, она сделала толстый бутерброд с вареньем и ела его время от времени, как хамелеон, подхватывая языком падающие с булки капли сиропа. А редактор растворил окно и со вкусом запыхтел жуткой сигареткой без фильтра. «Вот что, Люба, я хотел сказать тебе, голубушка моя!» Начал редактор. «Прочтя твой новый синопсис, я пришел к выводу, что он никуда не годится». Люба поскорее проглотила кусок бутерброда. Такого ей еще ни разу не говорили. Она-то была уверена, что речь пойдет о ее предыдущем сценарии, а синопсис нового, как ей казалось, никто еще даже не смотрел. Она настроилась на долгую конструктивную работу по исправлению недочетов, а сейчас как можно работать над двумя страницами текста, к тому же никуда не годного? Только переписать его заново. И что значит «никуда не годится»? Люба похолодела. Она хорошо придумывала сюжеты, да и разрабатывала их тоже прилично. Владимир Федорович всегда говорил, что очень уважает ее как автора и периодически устраивает ей аутодафе не потому, что она выдает халтуру, а потому что чувствует в ней большой потенциал. Неужели она исписалась, вычерпала до дна весь запас своих творческих возможностей? «Владимир Федорович, я в панике», — сказала Люба честно. «Если я окончилась как сценарист, то что же я буду делать дальше? Я ведь давно только этим живу, других доходов у меня нет». «Спокойно, дорогая, у всех бывают творческие неудачи. Я для того и пригласил тебя, чтобы помочь разобраться. Сама подумай, стал бы я переводить чай с вареньем на какую-нибудь бездарь. Успокойся и послушай меня, голубушка». Владимир Федорович со вкусом затянулся, окутав себя и Любу облаком едкого вонючего дыма. «Я долго думал, прежде чем позвать тебя для этого разговора. Сама знаешь, судить по синопсису о конечном продукте сложно. Бывает дурацкий синопсис, расцветает вкусными диалогами, разными там лирическими отступлениями. И наоборот, лихо закрученный сюжет может быть безвозвратно погублен топорным исполнением. Но у тебя, моя дорогая, неужели все так ужасно? Люба, помнишь свой первый сценарий? Он у тебя был таким трогательным, таким пронзительным, что даже средненький режиссер и плохая игра актеров не смогли его загубить. Следующие два были намного хуже. А потом ты стала выходить на хороший уровень. Не расстраивайся. По такой кривой движутся почти все авторы. Первый текст ты писала по зову сердца, вложила туда все свои переживания, весь опыт, и в нем ясно раскрылось очарование твоей души. Писать на тот момент было твоей внутренней необходимостью. А со второго текста началась обычная работа, в которой тебе тогда не хватало профессиональных навыков. Знаешь, чем вообще отличается профессионал от дилетанта? Люба решила, что это риторический вопрос, но Владимир Федорович замолчал, испытующе глядя на нее. Она невразумительно пробормотала что-то о специальном образовании, опыте и знании методик. «Так, да не так!» — вскричал редактор торжествующе. «Дилетант пишет для собственного удовольствия. Профессионал, чтобы получить за это деньги. Первый заботится о том, чтобы выразить себя, а второй, чтобы его продукт хорошо продавался. Ты становишься хорошим, крепким профессионалом», — Люба приосанилась. «Вот и стараешься писать такое, что пришлось бы по вкусу нашей целевой аудитории. А что нашей целевой аудитории по вкусу больше, чем очередной гибрид Золушки с графом Монте-Кристо? История несчастной, забитой девушки, над которой издевались все, кому не лень, которая потом стала королевой и всем отомстила. Вариант беспроигрышный. И я бы, в принципе, не возражал. Ты у меня, девочка, надежная, до откровенной пошлости не опустишься. Даже из этого безобразия у тебя что-то путное может получиться. Но только зачем? Ведь ты можешь лучше». «Владимир Федорович, ну вы же сами призывали меня ориентироваться на аудиторию», — буркнула Люба обиженно. Ей самой новый синопсис, хоть она писала его, что лукавить не от души, казался вершиной конъюнктурного мастерства. Редактор азартно потушил окурок в тяжелой хрустальной пепельнице и многозначительно поднял указательный палец. «Ориентироваться, голубушка, можно по-разному. Можно представить себе усталую женщину и подумать, что бы она хотела увидеть по телевизору, Как ты своим творчеством могла бы ей помочь? Чем приободрить? А можно прочитать или посмотреть то, что предлагает нам сейчас массовая культура, и решить. А-а-а! People have it, и ладно. Раз им такое фуфло нужно, я тоже так могу. И добавить свой маленький экскрементик к тому потоку, что льется на нас с экранов. Мистер Хайт уверенно владел личностью редактора. Скромно потупившись, Люба, несмотря на неаппетитную реплику Владимира Федоровича, сделала новый бутерброд. «Пусть редактор говорит гадости, но варенье просто изумительное». «Люба, милая моя девочка, я бы хотел уберечь твой талант от профанации». Раньше он никогда не упоминал о наличии у нее таланта. Люба покосилась на Владимира Федоровича, но тот уже на всех парах несся дальше, обличая масс-культ. Сейчас почему-то доктрина такая, чем примитивнее, тем лучше. Ориентируется на дебилов. А ведь самая большая ошибка во всех видах человеческой деятельности, хоть в торговле, хоть в любви, хоть в войне, это считать противную сторону глупее себя. Разве у нас страна населена одними дураками, которые приходят в восторг от той пошлости, которую мы издаем и экранизируем? Зря вы так. В последние годы появилось много хорошего. Редактор пожал плечами, мол, дай бог, если так. Да, много, продолжила Люба несколько увереннее, и фильмов, и книг. Я свои, конечно, не имею в виду. Владимир Федорович печально покачал головой. «Видишь ли, Любочка, настоящее искусство, оно всегда неудобно, всегда горько. Настоящее произведение искусства побуждает человека каяться, сожалеть о своих дурных поступках и подталкивать к поступкам хорошим. А народ уже привык, что культура несет ему только отдых и развлечения. Почему, например, никто не любит роман «Как закалялась сталь»? Очень неплохую, кстати, книжку. Большей частью потому, что трудно принять мысль. Ты никогда не станешь таким, как Корчагин, хотя и нужно быть таким, как он. Люди говорят, у меня и так полно проблем, буду я еще раздумывать над серьезной литературой. Лучше отдохну с детективом. Не понимают, что в трудной жизненной ситуации тот же Николай Островский станет им гораздо более крепкой опорой, чем какой-нибудь детектив. Фраза «умей жить, когда жизнь становится невыносимой» принадлежит, кстати, именно Островскому. Люба неопределенно кивнула, не желая вступать в дискуссию. Владимир Федорович мог часами распространяться об упадке нравов, и любая самая невинная реплика могла открыть новый шлюз его красноречия. Он еще немного поговорил об убаюкивающем характере массовой культуры, призывающей человека забить на свой внутренний мир и всеми возможными способами двигаться к главной жизненной цели – обогащению. Хотя на самом деле главное – это смирение и стойкость духа. А озвучив эту буддийскую доктрину, редактор наконец выдохся и заварил еще чаю. «Однако, Любочка, я пригласил тебя не за тем, чтобы ты слушала мое стариковское брюзжание. Вернемся к твоему плану сценария. Понимаешь, в чем дело? У тебя твоя Золушка славна только тем, что бедная, а принц только тем, что богат. Его характер вообще не прослеживается. Это не герой произведения, а утешительный приз, который героиня получает в конце за все свои лишения. Ни одного благородного поступка за весь сценарий. Да и героиня, откровенно говоря, не лучше. Жизнь ее шпыняет по полной программе, это да. А где сознательный выбор, где решение? Идет она у тебя, как овца на веревке. А куда деваться? Горько перебила Люба, такая уж доля женская. Не может же героиня сама ухаживать за мужиками? Безусловно. Но у тебя все ее поступки продиктованы жаждой богатства. Мир, в котором ей приходится существовать по бедности, абсолютно ее не устраивает. Пусть у нее нет возможности самостоятельно изменить свою жизнь, но пусть она у тебя поймет, что на самом деле эта жизнь не так уж и плоха, что счастливой можно быть и не обладая большим счетом в банке. Так же и главный герой. Ладно, Олигархом пусть он у нас останется, но сделай его не просто денежным мешком, а интересной личностью. Ну, спасет он, что ли, ребенка у тебя. Уж большей пошлости не сыскать, ядовито перебила Люба. Только в очень плохих сценариях герои кидаются под колеса машин за чужими детьми или пушистыми питомцами. «Думай тогда сама», — махнул рукой Владимир Федорович. «Кто у нас автор, я или ты?» «Хорошо, я с этим разберусь», — вздохнула Люба. «Давай, милая, время есть, не торопись. Хорошенько составь план сценария, а потом работа как по маслу пойдет. А пока, чтоб ты не скучала, дам тебе диалоги прописать». Есть у меня тут неплохой детективчик, вполне добротный материал, но разговаривают герои, как стекло жуют. Денька три посидишь над текстом и готово. А я тебя с автором запишу. Деньги, кстати, неплохие получишь. Детектив – жанр востребованный. Люба нехотя согласилась. Она не любила работать с чужими текстами, хотя Владимир Федорович часто просил ее об этом. Обладая низкой самооценкой, она считала, что любые ее исправления идут не на пользу сценарию, а наоборот, делают его хуже. Люба всегда сомневалась, правильно ли поняла идею автора, не будет ли он потом обижаться на нее. Однако Владимир Федорович обычно оставался ею доволен, а это главное.